Адель. Наверное, было даже хорошо, что меня до сих пор переполняли силы. Хотелось направить их в полезное русло. Я совершенно точно не собиралась выпустить восстановленный Алиндисом Миллераном артефакт за пределы резиденции тьмы. Да, мне хотелось сходить с друзьями после того, как их едва не размазало темным магическим потоком. Но я должна все проконтролировать. Дед просил меня выполнить одно поручение, и даже сейчас я не могла подвести его или пострадавших во время эксперимента родителей. Как только мы вошли в зал, Блик вынырнул из медальона и понесся вперед. Иан с супругой сделали вид, что их ничего не удивляет. Они слишком плохо меня знали, чтобы догадываться обо всех моих способностях. А спрашивать, видимо, было неудобно. Блик сразу остановился над возвышением в пару ступеней, где еще недавно стояла арка, а теперь от нее остались одни только обломки. Убрать их еще не успели. «Здесь?» — уточнил князь. И как только я кивнула, князь мгновенно принялся разбирать каменное основание с помощью магии. Блок за блоком, отесанные булыжники разлетались в стороны, с грохотом падали и переворачивались, пока под ним не открылось круглое углубление, в котором лежал небольшой металлический диск, состоящий из множества сложных деталей, узлов, обозначенных магическими самоцветами-накопителями. В самом его центре находилась прозрачная сфера, внутри которой вращалось что-то вроде маленького флюгера. «Он продолжает накапливать магию», — проговорил Фрейн, присмотревшись. «Нужно вызвать кого-то из артефакторов, кто сумеет понять, не опасен ли он сейчас. Если мы его уничтожим, может произойти неконтролируемый выброс. И я его проконтролирую. Дед ждал от меня именно этого». Я подошла к устройству ближе, оценила фронт работы, примерилась и сразу поняла, что именно накопленная внутри него сила и поможет мне его уничтожить. Я проникла во внутренний контур устройства. Его наполняла чистейшая всеобщая магия. Так вот, значит, как выглядят осколки изнутри. И если их можно проглотить, чтобы увеличить свою мощь и передать ее другим поколениям, то возможно ли забрать ее из артефакта и передать Фрейну? Я посмотрела на мужа, который напряженно наблюдал за моими действиями. «Подойди, пожалуйста», — попросила его. Он переглянулся с отцом и приблизился. «Что-то случилось, крошка?» «Я думаю, только ты достоин того, чтобы забрать ту магию, которую успела накопить Руцефела, себе. Все равно она рассеется без пользы после уничтожения устройства. А так мы пустим ее на пользу». «Думаю, там хватит на двоих меня», — усмехнулся муж. «Но мы с тобой не понимаем процесс, как это должно произойти. То есть ты согласен?» — уточнила я. «Это лучше, чем ходить вокруг короля в ожидании милости или забрать твое наследство, верно? Тот осколок еще может пригодиться. Тут не поспоришь. Жизнь уже доказала нам, что случиться может все что угодно, и стоит иметь хоть какую-то страховку от неприятностей. Тогда приступим. Думаю, я разберусь, что делать». Но еще до того, как мы начали, в зал заглянул Дрейк. «Ваша светлость!» — окликнул он князя почтительно. «Шейр Дерсиди, мы поймали сообщника Шейры Парбон только что. Он пытался выбраться подземными ходами». «Ну, конечно!» — вздохнул князь и потер веки пальцами. «Наверняка Руцефел указала ему на них заранее. В магнонаручники его и ведите сюда. Думаю, он нам пригодится». Алендиса привели очень скоро. Он выглядел помятым. Видимо, по лицу ему врезали еще до того, как рассеялась иллюзия, и стало видно, что он уже довольно преклонных лет. Таких бить зазорно. Он зло и обиженно зыркал то на князя, то на Фрейна, то на меня. И молчал. «Ну, рассказывайте, Шейр Миллеран, как вам вообще в голову пришла мысль восстановить артефакт?» Тот повел плечами. Его руки были неудобно вывернуты. «Он должен был быть восстановлен. Но меня обманули. Мне сказали, что это подарок для короля, а конспирация для того, чтобы сохранить интригу». «Вы сейчас шутите?» «Вовсе нет. Сначала Руцефела сказала мне, что хочет восстановить работу над артефактом, чтобы преподнести его королю. Да, его отец легко пустил прахом наши с Ройером усилия. И ему не было жаль, когда устройство решили разрушить. Но Наринер оценил бы артефакт по достоинству». «Ну да. С его-то тягой накапливать всеобщую магию». Фрейн вздохнул. Пока все звучало логично. «Вот именно. Мне показалось, Руцефела хочет возвыситься, что она даже метит в ректорское кресло. А за такую разработку ее точно золотили бы. А я просто хотел закончить эксперимент. Приходилось идти обходными путями, чтобы раздобыть материал. И обворовывать рукодельцев? Нет, конечно. Этот идиот-ювелир натворил дел. Захотел снискать больше выгоды. Это была его инициатива. Я сказал выкупить материал на аукционе. Мы ввели в курс дела только князя Огня, чтобы он помог со средствами. Они с Руцефелой неплохо общались в последние годы. Она помогала ему в учебе. В общем, он был ей обязан в некотором роде и согласился помочь. Но подробности замысла Руции мы не знали. Ни я, ни он. А вас не насторожило, что Шейра Парбон приказал разместить артефакт рядом с темным источником? Спросила я. На тот момент мы уже знали об аресте Вейлина, и она начала угрожать мне и моей жене. Что-то вас не беспокоило состояние вашей жены, когда вы построили свое похищение? Да это было опрометчиво, но я не думал, что все так затянется, что все это будет иметь такой смысл, что Руция начнет вредить Адель. В любом случае, вы понесете ответственность за участие в заговоре, подытожил Иоанн. Пусть и под угрозами, но вы установили артефакт так, что он мог принести огромный вред всем, кто находился в зале. И, скорее всего, всему теневому уделу, — добавил Фрейн. Вы будете отданы под суд короля. А артефакт? — с надеждой спросил Алендис. Это труд всей моей жизни. Труд, который был опасен, — вставила я. И лучше было вам его не восстанавливать. Теперь все ваши труды пойдут прахом. Алендиса увели. Некоторое время мы все молчали, включая Дрейка, который остался и услышал весь рассказ. Но он уже заслужил положенное доверие, и никто не стал его прогонять. «Как бы то ни было, вернемся к нашему делу», — вздохнула я. «Фрейн,